Глава 12. Что, если ты права? Рад, там... Я навалилась на спинку сиденья и отчаянно тыкала пальцем в заднее стекло. Как это описать-то? Что такое? Он нахмурился и нажал на тормоз, невесть как умудряясь развернуть свою махину в проулке. Тот мужик просто исчез. Клянусь, я смотрела на него, а он в воздухе растворился. Рад, я не спятила. Схватила мужчину за предплечье. С тобой все хорошо. Радомир и тоже посмотрел назад. А он идиот. Ты мне веришь? О, Господи! Я упала на сиденье и расхохоталась. Мне сроду никто не верил. Говорили, я выдумываю. А еще, представляешь, я видела троих ребят, которые будто из стены вышли, пока тебя не было. Радомир качнул головой. Стой! Погоди! Ты мне не веришь! Расстроилась я. Перенервничала, ага? Нет. Я разобиделась сильнее. Знаю я этот «угу». Конечно, выдумывай больше. Родители, брат с сестрой, да все постоянно говорили мне, что у меня слишком больное воображение, и я сочиняю ерунду. Ты мне не веришь. У тебя такое же лицо, как и у моего отца, когда я говорила, что вижу тотемных животных в некоторых людях. Я надулась и укусила трубочку стаканчика с колой, зло процеживая напиток через смятую соломинку. «А ты видишь тотемных животных?» Радомир заинтересованно глянул на меня. «Нет», — буркнула я. «В детстве, но это правда». «Как думаешь, какое тотемное животное у меня?» «Ты издеваешься?» «Нет». Меня сбил с толку тон. В низком бархате и правда не было насмешки. Так можно спросить о моем любимом блюде или какую музыку слушаю. Будто это нормальный вопрос. Но я-то знаю, что он ненормальный. Да, это было в детстве. Я смущенно пожала плечами. Может, и правда привиделось? Рад посмотрел на меня. По его взгляду я поняла, что нужно рассказать. Мне снова стало стыдно. Неловко. Дико. Он взрослый мужчина, а я с глупостями. И все же, хотелось проверить. Чувствую себя зверенышем, выглядывающим из укрытия и недоверчиво тянущего нос к руке. Ударят или погладят? До этого всегда били. И больно. В общем, моя семья с юга. Однажды летом папа посадил нас в машину и отвез купаться к морю. Там отдыхали другие люди, и мне показалось, я вижу у одного мальчика будто маску. Как кот или вроде того. Кот? Переспросил Радомир. Ну да, может, кто-то из кошачьих. Видела всего секунду, но так хорошо разглядела. Полосок не было. Круглые уши, усы такие... Может, лев? Или, скорее, львенок? Мне все еще кажется, что ты издеваешься. Маша, если тебе постоянно говорили, что ты не права, это не значит, что ты ошибалась. Так что, как думаешь, какой зверь олицетворяет меня? Я же была ребенком. Мне все равно, что говорили тебе другие. Я уже давно ничего не видела. Зачем ты пыталась спорить я? Вдруг не получится? А вдруг получится? Радомир стал притормаживать перед светофором и, остановившись, повернулся ко мне. Ты еще не пробовала. Я моргнула и, не думая, выпалила. Медведь! Только договорив, сообразила, что об этом говорило буквально все. Название его фирмы, логотип, то, что он заказывает у нас мед, его повадки. Даже в чертах лица есть что-то похожее. Светло-карие глаза блеснули изнутри, и тут на его лице будто появилась маска. полупрозрачная. Но я видела. Длинный нос с большой мочкой, округлые уши, очертания плотного меха. А ты была права, Маша. Его низкий бархатистый голос гипнотически удерживал меня от истерики. Мир куда больше, чем привыкли видеть люди. Тому, что ты видишь мою суть, причина есть. Но как и почему это случилось в твоем детстве, я пока не знаю. Кто ты такой? Я отсела подальше, почти вжимаясь в дверь. Останови машину! Я тебе не враг. Радомир выглядел расстроенным, но в руках себя держал. И остановиться я не могу. Это опасно для тебя. Я сглотнула. Голова гудела. Слишком много всего для одного вечера. Из-за тех, кто меня преследовал? Кивнул. Они тоже такие, как ты? Мотнул головой. Сердце колотилось так, что ребрам было больно. Я сама себя сейчас убеждала, что я сумасшедшая. А кто они? Ты поэтому оказался рядом сегодня? И вчера в клубе? Телефон? Много вопросов, на которые ты пока не готова услышать ответы. Запомни главное. Рядом со мной к тебе и пальцем никто не прикоснется. Ага, а ты сам можешь делать что угодно. Я понимаю, что ты не доверяешь. Слишком мало времени прошло. Он шевельнул плечом. Чертовски разумный мужик. Я немного расслабилась. Кошмар, блин. Ну ладно, попробуем довериться. Можно подумать, у меня есть варианты. Маша и медведь, сказала я. Какая ирония! Рат усмехнулся. От стресса мне захотелось еще поесть. Едва развернула бургер, увидела протянутую лапу и недовольно сузила глаза. «Ты что, собрался от дороги отвлекаться? И еще хочешь, чтобы я тебе доверяла?» «Тогда покорми ты». «Что?» «Есть хочу», — пожаловался Радомир. «Ехать еще далеко». Звучало логично, но жуть как неловко теперь. Я еще помнила, что передо мной не пойми кто. Оборотень? Демон? Кто он на самом деле? Эмоции понемногу отпускали. Сказывалось то, что Радомир и правда не делала мне ничего плохого все это время. Пожав плечами, я развернула ему еще один бургер, боясь, что он мне руку откусит. Не откусил, но я, как завороженная, смотрела за движением мышц на его лице. Ощущение, что зверя дикого кормлю. Волнующе! Мы съехали с автострады и повернули в сторону выезда из города. Рад слопал два бургера, выпил кофе и даже начал шутить и дурачиться о всякой ерунде. Я совсем расслабилась. Подкармливала его картошкой и думала, что наша с ним встреча – самая классная случайность из возможных. Я пыталась расспросить его про людей с масками животных и тех, кто растворяется в воздухе. Но Рад плавно обходил их, напоминая, что расскажет утром. Это немного злило, но я приняла. Сейчас я и правда слишком устала, чтобы разбираться во всем этом. «Рад, а почему я?» — спросила я неожиданно, даже для себя. «Ты ведь мог выбрать любую другую!» Он усмехнулся. «Понравилось. Приятное. Пахнешь хорошо. Чтобы сожрать меня?» «Чтобы ты меня кормила, пока я еду. Удобно же!» Мы свернули с трассы и поехали куда-то в лес. Дорога, на удивление, хорошая. Я уже настолько расслабилась, что не думала, чем может закончиться подобная поездка. Я наелась, и мне было хорошо. Впереди показался коттеджный поселок. Дома богатые, стоят далеко друг от друга. Мне вспомнилось, как я представляла Радомира у камина. И, похоже, была недалека от правды. «Тут живут другие оборотни?» Рад глянул на меня и усмехнулся. «Да, значит, оборотень. Блин, надо уговорить его обернуться. Или это происходит в полнолуние?» Мы проехали к самому дальнему и остановились перед воротами. Рад пошел открывать, а я лениво потянулась. «Красиво! Я была бы не против жить тут. Ах, похить меня, страшный оборотень!» Неожиданно телефон завибрировал. Я не придала значения тому, что все нормальные люди уже спать должны. И поднесла экран к глазам. На нем горело. «Папочка!» Сердце ухнуло в пятки. «Нажаловались?»